Судя по быстрому колебанию звуков, исходящих из зала, женщина должна была немедленно покинуть гостиницу «Голубой отшельник». Линк вздохнул с облегчением и почувствовал дуновение прохладного воздуха на спине. Его майка уже была полностью пропитана его потом. У Эриры было серьезное выражение лица, и она спросила: «Я чувствовала вашу волшебную ауру издалека. Что случилось? Кто была эта женщина?» Линк затем рассказал о своем опыте Эрире, начиная от инцидента в зале до того, что только что произошло на лестнице, не оставляя никаких подробностей. Когда он говорил, Эррера все время сильно хмурилась. К тому времени, когда Линк закончил говорить, она выглядела бледной и сказала: «Если бы я пришла немного позже, вы уже могли бы быть ранены». «Да, я тоже это чувствовал», — кивнул Линк. Эта холодная аура была одной из самых неудобных вещей, которые он испытывал с тех пор, как вступил в мир Фирумана. Казалось, что он был погружен в замерзающее озеро, горький холод, проникающий глубоко в его кости. Если бы Эррера не появилась вовремя, неизвестно, что бы она сделала с Линком. Учитель, Морриган упомянул, что в ауре этой женщины было что-то пугающее. «Вы почувствовали что-нибудь необычное?» — Линк спросил. «Я думаю, что она маг, специализирующийся на тайных заклинаниях. Я почти могу подтвердить, что она также провела свою долю исследований черной магии. Что касается леденящей душу ауры, я бы сказал, она присутствует. На самом деле, по ауре чувствуется, что она родилась из превратности жизни, через которые она прошла. Если я прав, она может быть старше, чем оба наших возраста вместе взятых, предположительно, старше 100 лет». Эррера оправдывала свое имя мага 6 уровня. Она была более подробной в своем наблюдении, в отличие от Линка. Она, вероятно, ушла, потому что знала, что она недостаточно сильна, чтобы победить нас обоих сразу. «Также возможно, что она боялась раскрыть свою личность», — сказал Линк. «Я согласна», — кивнула Эррера. «Даже если она сильна, она, вероятно, не посмеет вызвать шум в Hot City Springs. Наиболее вероятным объяснением ее появления будет ярмарка мага. Она должна быть здесь, чтобы обменяться магическими материалами. Вспоминая ситуацию сейчас, она, вероятно, пыталась наложить на вас заклинание гипноза, чтобы вы забыли о ее существовании». Линк обдумал это на мгновение. В Hot Springs City было много магов-мастеров, особенно на ярмарке магов. Женщина попадет в беду, только если попытается причинить ему вред. Не было причин делать что-то настолько рискованное. «Что нам теперь делать?» — Линк спросил. «Что вы думаете?» — Эррера бросил вопрос ему. «Давай просто притворимся, что этого не было. Она сама по себе не опасна. Если бы она действительно планировала что-то опасное, она была бы более осторожна в своих действиях», — рассуждал Линк. Эррера улыбнулась и сказала: «Действительно, на ярмарке мага вы увидите всевозможных людей, даже некоторых магов-мастеров, которые скрывали себя по каким-то личным причинам. Отчасти в этом и заключается прелесть волшебной ярмарки». Затем они оба вернулись в свои комнаты, чтобы отдохнуть ночью. Возле гостиницы «Голубой отшельник» женщина в черном платье пряталась в переулке напротив трактира, внимательно наблюдая за ситуацией. Она ждала целый час, убедившись, что никаких особых магических помех не было, прежде чем она, наконец, ослабила свою охрану. «Маги из Высшей Академии Магии Восточной Бухты, я была слишком беспечна», — прошептала она. Ярмарка магов Hot Springs была грандиозным фестивалем в мире Фируман. Можно было купить почти каждый волшебный материал в мире, пока они были готовы заплатить цену. Ее звали Элеонора, маг 6 уровня, специализирующийся на тайной магии. Недавно она изучала тип секретной маны, заклинания и пророчества, для которых нужны камни душ для исследования. Поэтому она рискнула и приехала в Hot Springs City, но не без тщательного сокрытия своей волшебной ауры. Она не пыталась изменить свою внешность. Она выглядела точно так же, как и в 18 лет. Она сохранила этот внешний вид в течение последних 90 лет, используя запретную магию, и была чрезвычайно довольна результатами. Она стала магом 6 уровня после 90 лет магических исследований и освоила бесчисленные магические заклинания. Она думала, что ни один из волшебников в Hot Springs City не сможет зажечь свечу ее власти. Однако это не заняло много времени, прежде чем ее уверенность была нарушена. И расхититель гробниц, и молодой маг, не старше 20 лет, почти сразу увидели ее маскировку. Это было еще не все. Скорость заклинания молодого волшебника была просто умопомрачительной. С такой скоростью она может даже проиграть ему в битве. Она даже не учитывала силу его наставника. «В мире так много гениев», — вздохнула Элеонора. Ее магические таланты были в лучшем случае средними, особенно ее бассейнманы. После 90 лет магических исследований ее максимальная мана была только на уровне среднего 30-летнего волшебника. Это была ее самая большая неуверенность. Однако ее 100-летний опыт все еще не был чем-то пустяковым. Она быстро вспомнила себя. Не похоже, что они хотят продолжать дело. Элеонора вернулась в гостиницу «Голубой отшельник» после некоторых раздумий. Они казались людьми, с которыми можно было рассуждать. «Пока я не сделаю ничего, что пересекает черту, они, вероятно, оставят меня в покое». Элеонора была намного осторожнее, когда вошла в гостиницу. Она больше не красовалась своей очаровательной внешностью и молодостью, намеренно надевая объемный плащ, чтобы скрыть свою сладострастную фигуру. Она не хотела больше внимания в течение дня. Элеонора не могла уснуть после возвращения в свою комнату. Поскольку она жила в уединении и изучала черную магию, у нее практически не было друзей и никого, с кем можно было бы поговорить. Когда ей было скучно, она произносила заклинание «Глаз души». «Глаз души» — секретное заклинание 1-го уровня. Влияние дает потребителю международное зрение и игнорирует материальные барьеры. Примечание. Это заклинание очень сдержанное. Элеонора развила эту привычку с тех пор, как начала жить одна. Это будет трудно изменить. Первоначально она планировала просто осмотреться, чтобы облегчить свою скуку. Однако ее внимание привлек молодой маг, который оставил неизгладимое впечатление на нее на лестнице. Она также интересовалась Эррирой, но держала свое любопытство под контролем. Она не рискнет быть обнаруженной магом 6 уровня. Глава 133. Бесконечная ночь. Часть 1. Атакующая сила секретных заклинаний, может быть, уступает силе заклинаний стихии света, но они все еще держали преимущество над всеми другими типами заклинаний в одном аспекте – его сдержанной природе. Когда Элеонора использовала глаз души, чтобы наблюдать за обитателями гостиницы «Голубой отшельник», никто из магов, независимо от их уровня, даже не подозревал о вторжении ее заклинания, хотя никто не отрицал, что ее превосходные навыки заклинания и ее склонность к осторожности также сыграли большую роль в этом вопросе. Когда она шпионила за комнатой Линка, ни он, ни Элиард не подозревали о ее присутствии, и ни один из них не создал никакой защиты, чтобы предотвратить такое вторжение. На самом деле, молодые маги в настоящее время страстно обсуждают свои недавние открытия в магии. «Я недавно изучал ваше заклинание свистка, и у меня есть вопрос», — сказал Элиард. «Взгляните на состав этого рунического колеса. Думаете, так будет лучше?» Большой свиток был разложен на столе, и на нем была структура заклинания. Элиард взял перо и набросал дюжину небольших изменений на свитке, полностью преобразовав структуру заклинания свистка во что-то совершенно другое. Эти два молодых мага всегда делились своими мыслями друг с другом. Линк не скрывал своих верховных магических навыков от Элиарда, так Элиард уже успел освоить заклинание свисток. Его скорость заклинания была все еще немного меньше Линка. Элиард мог пустить свисток за 0,5 секунды, что было на самом деле экстраординарно, но это было на 0,2 секунды медленнее, чем у Линка. Линк изучил новую структуру заклинаний, которую придумал Элиард, и понял, что, хотя скорость мышления Элиарда все еще немного уступает, его ум все еще полон творческих идей, о которых даже он, возможно, не сможет думать. Именно по этой причине Линк всегда ценил вклад и мнение Элиарда. После 10 минут молчаливого созерцания Линк поднял перо и добавил еще 2 руны в новое строение. Затем он сказал: «Это должно быть идеально». «Да, конечно», — заметил Элиард, его глаза сверкали от волнения. «Это именно то, чего я пытался достичь. Но у меня все еще есть некоторые вопросы о...» Затем они начали углубляться в мельчайшие детали структуры заклинания свистка. Они не оставили камня на камне и рассмотрели каждую крошечную особенность и исчерпали все возможные методы модификаций, прежде чем оставить дело в покое. Их умы были тогда настолько полностью погружены в дискуссию, что они совершенно не обращали внимания на пару шпионских глаз, которые все это время подглядывали за ними. Элеонора с интересом посмотрела на него. Миряне могли бы найти обсуждение этих молодых людей сухим и скучным, но маг, как она, знала, что-то, о чем они говорили, было далеко не скучно. Взгляд, предоставленный глазом души, был недостаточно ясен, чтобы позволить ей различать точную структуру заклинания, изложенную на свитке, но Элеоноре все еще удалось разглядеть его общие характеристики, основанные на разговоре между Линком и Элиардом. Сначала она слушала этих молодых людей из чистого любопытства. На самом деле, у нее даже была случайная улыбка на лице, и она ожидала, что ей будет скучно. Однако, по мере того, как их обсуждение становилось все глубже, она все больше и больше поглощалась ими и теперь фиксировала на них все свое внимание. Это правда, что они обсуждали только заклинания низкого уровня, но из их глубины знания и понимания было очевидно, что это были, по сути, два очень одаренных молодых мага. Искры идей, которые они вызывали друг у друга, были необыкновенными, и они были живы воображением и творчеством. Однако одного воображения было недостаточно. В конце концов, любой мог мечтать в любом случае. Но самым впечатляющим в этих двух магах была их способность превращать понятия и идеи в их головах в реальную силу и силу в виде модификации заклинания. В то время как их глаза смотрели на звезды, они твердо держали ноги на земле, это была истинная грозная сила, которой обладали эти гении. Элеонора была на самом деле магом, но даже она была очарована дискуссией между Элиардом и Линком. Теперь она умирала, чтобы узнать, как выглядела структура заклинания этого странного заклинания, называемого свистком. Но именно там она была озадачена ограничениями глаза души. Если бы она хотела увеличить силу заклинания, чтобы сделать ее взгляд на Линка и Элиарда более ясным, она вызвала бы колебания маны, которые могли бы остаться незамеченными, если бы она имела дело с нормальными людьми. Но она была уверена, что эти молодые маги обнаружат его в одно мгновение и, таким образом, ее присутствие будет раскрыто. Какое замечательное место Академия магии Восточной бухты. Я только что наткнулась на двух молодых магов, и они оказались такими выдающимися талантами. Элеонора не могла не вздохнуть при мысли об этом. Время пролетело, и 2 часа прошло именно так. Линк и Элиард завершили свою модификацию свистка и теперь общались обо всем. В этот момент Элеонора потеряла к ним интерес. Теперь она хотела узнать, были ли другие маги Академии магии Восточной бухты такими же, как эти двое, поэтому она обратила свои шпионские глаза в другие комнаты гостиницы. Интересно, все ли они так же интересны, как эти двое? Элеонора решила, что так оно и будет. Она заглянула в комнату, где жил 30-летний маг. Он не изучал магический учебник, но на самом деле дурачился с проституткой. Элеонора нахмурилась и повернулась к другой комнате. В этой комнате было 3 волшебника, и они сидели за столом, счастливо поглощенные карточной игрой «Мост Наэля». На столе лежали золотые монеты, в руках сигары, а в комнате густой дым. Элеонора сразу вышла из комнаты и подсмотрела еще несколько комнат, но все они занимались развратом или другими неторопливыми делами. Это было, как если бы эти маги выбросили мысли о магии из их умов и были склонны наслаждаться в столице. Наверное, я ошибалась. Эти 2 мага не были похожи на других людей из их собственной академии. Итак, фокус Элеоноры повернулся к Элиарду и Линку. 2 молодых людей останавливались в номере с 2 спальнями и гостиной. Они оба были в гостиной в данный момент, но они больше не болтали на случайные темы и вместо этого были заняты созданием нового магического снаряжения. Строго говоря, это был на самом деле молодой человек по имени Линк, который был занят работой над своим новым магическим снаряжением, в то время как другой по имени Элиард наблюдал за ним в стороне. Линк был все еще в приподнятом настроении и не мог заснуть, поскольку он был взволнован ярмаркой мага завтра. У него осталось немного сырья, поэтому он решил использовать их и создать магические украшения. Он, на самом деле, делает ожерелье, используя ожерелья, которые он видел на земле в своей предыдущей жизни в качестве модели, включая некоторые из его собственных настроек. В результате ожерелье было изысканным произведением искусства. Это было сочетание 2 стилей, земли и этого мира. Но из-за ограничения по времени Линк не зафиксировал никаких мощных заклинаний на ожерелье, хотя ему удалось прикрепить к нему защитный барьер уровня 2. Элиард наблюдал за ним с глубоким интересом. Он был впечатлен навыками Линка в чарах и его мастерством, но он был еще более заинтригован перфекционизмом Линка. Линк был человеком, который строго контролировал качество всего, что он производил, и не прощал даже малейшие ошибки. В результате все его магическое снаряжение было совершенным и безупречным. Как только ожерелье было завершено, Элиард взял его в руки и осмотрел каждый дюйм. Он был сделан из золота и был выгравирован руническими узорами из мифрила. Он блестел под свечами, открывая серебристый блеск мифрила, который выглядел как звезды на ночном небе. Кроме того, был каплевидный синий кристаллический кулон, который светился слабо, так как он был заполнен маной. Элиард так восхищался ожерельем, что не хотел его отдавать. Даже Элеонора, которая шпионила за ними и на самом деле не могла ясно видеть ожерелье, была значительно впечатлена. Возможно, она прожила больше века, но она все еще была женщиной, которая любила красивые вещи, о чем свидетельствует ее решение сохранить свою внешность как 18-летняя молодая женщина. На самом деле Элеонора не была против красивых украшений и декоративных предметов. У нее даже было желание поспешить в комнату этих молодых людей прямо сейчас, чтобы поближе взглянуть на прекрасное ожерелье Линка. Тем временем в комнате Линк заметил реакцию Элиарда на его творение и мог сразу догадаться, о чем он думает. Это было бы хорошим маленьким подарком для Елены, не так ли? Он дразнил Элиарда. Что? Нет, не будь смешным. Лицо Элиарда стало красным от смущения. Он не ожидал, что Линк так точно прочитает его мысли. «Хватит притворяться, мерзавец», — сказал Линк. «Ты берешь ожерелье, но не забудь заплатить мне золотыми монетами вдвое больше стоимости сырья». Это соглашение. Элиарду очень понравилось ожерелье. Сырье для него стоило не более 200 золотых монет, а это означало, что он задолжал Линку только 400 золотых монет. Он знал по качеству и мастерству ожерелье, что оно может быть легко продано в 10 раз дороже его сырья, так что это было на самом деле довольно хорошее дело. Элеонора была тронута сценой, которую она только что видела. Она была свидетелем ошеломляющих талантов этих двух молодых людей и видела их усердие, но именно дружба между ними произвела на нее наибольшее впечатление. Они оба были добрые и искренние личности, и они очень доверяли друг другу. Между ними существовала прочная необъяснимая связь, которая способствовала улучшению и поощрению друг друга. Одинокая Элеонора никогда не испытывала дружбы с таким доверием и пониманием. Она всегда спокойно изучала магию в одиночестве. Всякий раз, когда она сталкивалась с проблемами в своих исследованиях, она просто закатывала рукава и пыталась решить их самостоятельно. Каждый раз, когда ей было грустно и одиноко, она готовилась и страдала от одиночества. Она никогда не думала, что в мире может быть кто-то, с кем она могла бы поделиться своими мыслями и чувствами, кто будет читать ее мысли в тот момент, когда идея придет ей в голову, и будет поощрять и поддерживать все ее усилия и действия. Глаз души Элеоноры бросился между двумя молодыми мужчинами и, наконец, остановился на Линке. По сравнению с другим волшебником, черноволосый молодой человек выглядел ничем не примечательным. Тем не менее, Элеонора нашла его гораздо более увлекательным. Фактически, он был тем, кто доминировал в разговорах между этими двумя. В нем был определенный воздух, который содержал силу, нежность, спокойствие и мудрость, все в одном человеке. Каково это, иметь такого друга? Эта мысль вызвала зависть в сердце Элеоноры. Вскоре после этого оба юноши вернулись в свои спальни. Глаза Элеоноры следовали за Линком в его комнату. Вид Линка в его комнате дал Элеоноре внезапное желание найти его. «Может, мне стоит найти его сейчас?» – она думала. Наблюдая за Линком в течение нескольких часов, она чувствовала, что до тех пор, пока она будет говорить с ним красиво, он может даже показать ей, как выглядит свисток заклинаний, или он может даже помочь ей создать новые волшебные украшения. Он не будет так груб, чтобы отказать даме в просьбе, не так ли? Импульс был настолько сильным, что захватил сердце Элеоноры и полностью поставил ее под свой контроль. Когда она увидела, что Линк вот-вот заснет, Элеонора стиснула зубы, остановила глаз души и наложила еще одно тайное заклинание – «Черный ворон». Облака серого тумана начали подниматься и обволакивать все ее тело. Когда туман осел, черный ворон занял ее место, и он хлопнул крыльями, вылетел из окна и направился к спальне Линка. Это было удивительное движение с ее стороны, но ночь была долгой и бесконечной, и ее сон был коротким. Она не могла ничего сделать, пока нытье любопытство о юном маге грызло ее всю ночь. Глава 134. Бесконечная ночь. Часть 2. Черный ворон влетел в комнату через вентиляционное отверстие в окне и окутался облаком серого тумана. Затем она превратилась в таинственную одетую в черное женщину. Линк был совершенно ошеломлен при виде ее. «Этот человек здесь, чтобы заставить меня замолчать, во что я себя втянул? Успокойтесь, я не хочу причинить вреда, сказала женщина. Линк действительно не чувствовал злого умысла, исходящего от ее магической ауры, или каких-либо подозрительных колебаний, которые могут намекнуть на скрытую атаку. Она даже не держала палочку в руке. Тем не менее, Линк все еще был начеку. «Я не думаю, что человек, который врывается в мою комнату так поздно ночью, не будет причинять никакого вреда». Элеонора улыбнулась, подчеркнув манящее очарование своего прекрасного лица. Она подошла к единственному стулу в маленькой спальне и отрегулировала свое положение сидя, пока ей не стало удобно. «Просто чтобы быть в безопасности, я наблюдала за вами все время. Вы не представляете для меня угрозы, и точно так же я не хочу создавать никаких проблем в Hot Springs City. Кроме того, я специализируюсь на тайной магии. Если бы я действительно хотела причинить вам вред, я бы даже не появилась перед вами. Что вы хотите сказать? Если бы они не были в Hot Springs City, обычной процедурой Элеоноры было бы вернуть Линка в магическую башню для допроса, прежде чем стереть его память. Это то, что она сделала с большинством людей, которых она интересовала. Однако здесь это было невозможно. У Линка был маг уровня 6, живущий рядом с ним, и было много других магов-мастеров, бродящих по городу. Кроме того, Линк был довольно силен сам, она должна была говорить с ним, как будто он был равным ей. Линк задумался на мгновение, прежде чем убрать свою палочку. «Так зачем вы здесь?» Видя, что Линк был разумным, у Элеоноры сразу появилось хорошее настроение. «Мы все здесь ради ярмарки магов. Хотя ярмарка начнется не раньше завтрашнего дня, я бы хотела сделать с вами несколько сделок заранее», сказала она. О, Линк был заинтригован. Несмотря на то, что Линк все еще был осторожен, он сохранял спокойствие и больше не проявлял никаких признаков враждебности. Элеонора восхищалась способностью Линка скрывать свои эмоции. Она взяла свиток из своего размерного кольца и сказала: «У меня есть волшебный свиток, содержащий заклинание уровня 4. Я дам вам его в обмен на заклинание свистка. Что вы думаете?» Обмен заклинания уровня 1 на заклинание уровня 4 был просто сделкой при нормальных обстоятельствах. Однако Линк не был нормальным человеком. Если он действительно хотел узнать заклинание, он мог просто купить его, используя свои очки Амни. Он также имел доступ к полной коллекции магических книг Эрри Энтони. Заклинание уровня 4, таким образом, не имело значения для Линка, по крайней мере, не так ценно, как заклинание уровня 1 миллиарда, и он потратил столько времени и усилий на создание. Это было только заклинание уровня 1, которое было создано благодаря их совместным усилиям. Линк покачал головой и сказал: «Я не заинтересован в их обмене». Элеонора была ошеломлена. «Вам, вероятно, стоит взглянуть на это. Это заклинание уровня 4 называется психическим шоком и было очаровано моими оригинальными высшими магическими навыками. С этой способностью вы можете атаковать дух всех врагов в радиусе 240 футов и разрушить их волю». Линк был еще более неохотен. Он сказал: «Меня не интересуют такие заклинания. По определению, это уже можно считать темной магией. В мире Фирумана любые заклинания, которые непосредственно атаковали дух, были запрещены. Это было связано с разрушительными побочными эффектами тех заклинаний, которые могли уничтожить душу человека. Смерть физического тела не была чем-то, чего боялись, так как многие верили, что их души наконец достигнут мира на небесах после смерти. Тем не менее, разрушение души было другим, поскольку оно уничтожило бы само ваше существование, что было слишком ужасающим, чтобы даже думать об этом». Линк не имел никакого предубеждения к этому виду магии, хотя лично он их не изучал. Это было связано с его боязнью быть даже сосланным магами Академии Высшей Магии Восточной Бухты. «Хорошо тогда». Элеонора убрала свиток и спросила: «Что я могу предложить, чтобы увидеть магическую структуру вашего заклинания свистка?» Линку было любопытно, почему Элеонора была так настойчива в изучении заклинания свистка. Он подумал мгновение и сказал: «Что-то уникальное, я думаю». «Какой жадный человек!» Элеонора улыбнулась и достала еще один свиток. Свиток был коричневого цвета и был окутан славным серебряным оттенком. Когда Элеонора принесла его, атмосфера в комнате, казалось, застыла. Его магическое присутствие было настолько подавляющим, что Линк сразу почувствовал, что его сердце и ум становятся тяжелыми, как будто на него давит нематериальная сила. «Это что?» Линк не ожидал, что свиток будет обладать такой страшной силой. «Вы знаете Брайнта?» Элеонора улыбнулась с гордостью, как хитрая лиса, которая успешно наживала свою добычу. Конечно, почти все разумные существа в мире слышали о его имени. Иначе зачем ему объявляться легендарным магом? Это свиток просветления, который он оставил позади. Я могу позволить вам взглянуть на него в обмен на ваше заклинание свистка, предложила Элеонора. Хорошо, Линк согласился без каких-либо колебаний. Элеонора не боялась, что Линк уйдет с ее свитком просветления. Она передала свиток Линку и протянула свои первозданные белые руки, ожидая, когда Линк передаст волшебный свиток, содержащий его заклинание свистка. Линк сдал свиток и открыл свиток просветления почти сразу. В тот момент, когда свиток был открыт, он был окутан ярким светом и можно было увидеть сложный массив рунических образований. Руническое образование образовалось из множества светящихся световых сфер, и каждая из них была образована другим сложным набором рун. Внимание Линка было обращено на тени, образованные сферами. Если быть точным, это были даже не тени, а рунические спирали, которые были созданы путем сцепления десятков тысяч рун в непрерывную линию. Это была очень продвинутая техника. В игре Линк просто должен был нажать «читать» и ждать 10 секунд, прежде чем получить постоянное увеличение статистики. Тем не менее, в реальном мире, он должен был изучить и понять свиток, прежде чем он мог получить преимущество. Эпичность свитка обнаружена. Вы хотите сканировать и записывать? Внутриигровая система спросила. Конечно, запись сейчас, сказал Линк. Это было слишком сложно, чтобы прочитать его за короткое время. В будущем он будет медленно изучать свиток. Игровая система была чрезвычайно эффективной. Линк чувствовал, что он в трансе, и через несколько секунд он мог вспомнить почти каждую деталь в свитке просветления. Как только он закончил, свиток вырвали из его руки. Элеонора сказала: «Я сказала только некоторое время. Вы уже потратили слишком много времени», глядя на него. Линк посмотрел на свиток в руках Элеоноры и сказал: «Вам очень повезло найти этот свиток, естественно, но вы более удачливы. Вы обладаете самым ценным даром, известным человечеству, и это магический талант». Элеонора говорила с намеком на зависть в голосе. Линк спросил: «Я слышал, что существует в общей сложности 6 свитков просветления, и объединение 6 из них даст вам свиток откровения. Вы точно знаете, какой это свиток?» В этот момент Элеонора смотрела на магическую структуру свистящего заклинания. Она ответила, что ее глаза все еще сосредоточены на волшебном свитке Линка. «Вы достаточно осведомлены. Да, их действительно 6, и мой должен быть 2-м. Если вы можете полностью понять этот свиток, ваша скорость восстановления маны, по крайней мере, удвоится». Тем не менее, она только позволила ему взглянуть на свиток, что сделало невозможным для него получить какие-либо ощутимые выгоды. С другой стороны, ей удалось выучить мощное заклинание 1-го уровня. Это была хорошая сделка. Поскольку это было заклинание уровня 1, магическая структура была довольно простой. Тем не менее, он содержал тонкую изобретательность и новаторское воображение. Элеонора сочла его чрезвычайно увлекательным. Она подняла глаза только через 20 минут и сказала: «Это самое красиво созданное заклинание уровня 1, которое я когда-либо видела. Он чистый, чистый, но мощный. Чтобы отплатить тебе, я дам тебе еще минуту посмотреть мой свиток просветления. Сколько вы сможете запомнить, зависит от ваших возможностей». Затем она открыла свиток Линку. На этот раз Линк внимательно изучил свиток, проверяя его с изображением, записанным игровой системой. Здесь действительно не было пропусков, игровая система запечатлела каждую деталь на отлично. Потребовалось целых 3 минуты, прежде чем Линк посмотрел, несмотря на лимит времени в 1 минуту. Элеонора с нетерпением посмотрела на Линка и сказала: «Прошло 3 минуты. Разве вы не должны дать мне что-нибудь взамен?» Обмен заклинания уровня 1 на свиток просветления был очень хорошей сделкой. Линк был в хорошем настроении и щебетал: «Чего вы хотите? Я сделаю все, что смогу, чтобы отплатить вам. Как насчет того, чтобы помочь мне создать заколдованный аксессуар? Что-то вроде того, что вы только что показали своему другу. Дизайн просто красивый». Глаза Элеоноры искрились в предвкушении. Она выглядела точно как Элиард, когда он впервые увидел аксессуар. На самом деле, она выглядела еще более возбужденной и фанатичной, чем он. Линк уставился на Элеонору и подумал, что, несмотря на ее статус мага, вид замысловатых аксессуаров действительно ее возбуждает. Линк затем вспомнил некоторые классические ювелирные конструкции, которые были популярны на Земле и переработал их в своем уме. После того, как дизайн был оптимизирован по своему вкусу, он достал некоторые материалы и был готов к работе. «Подождите минуту, пожалуйста, используйте мои материалы». Элеонора поместила золото, тория и камень кошачьего глаза перед Линком. Камень кошачий глаз был лучшим проводником для тайной магии и был чрезвычайно редким. Линк взглянул на камень и сказал: «Я не знаю никаких тайных заклинаний, и я не смогу в полной мере использовать этот редкий камень. Я не хочу тратить впустую такой качественный материал». Элеонора на мгновение замешкалась, прежде чем обменять камень кошачьего глаза или огненный кристалл. Огненный кристалл имел чистый блеск и слой малинового огненного пламени. Он был намного выше по качеству, чем тот, который она выхватила у мага Холмса. «Как насчет заклинания огненного элемента? Взрыв пламени в порядке?» Линк спросил. «Было бы расточительством заколдовать низкоуровневое заклинание на таком хорошем качественном материале. Он должен был хорошо использовать это. Это было бы замечательно. Возвращайтесь через неделю. В отличие от низкоуровневых аксессуаров, высокоуровневое магическое оборудование займет больше времени. Я ожидаю великих вещей, Линк», сказала Элеонора с подмигиванием. Пелена серого тумана окутала ее. Когда туман рассеялся, она вновь превратилась в ворона, вскоре вылетевшего через окно. После того, как она ушла, встреча ощущалась чрезвычайно сюрреалистичной. Минуту назад Линк все еще считал ее врагом. Теперь они уже стали торговыми партнерами, и он даже получил знания о втором свитке просветления из этой невероятно хорошей сделки. Если бы не распространение высококачественных материалов, все еще лежащих перед ним, он бы подумал, что это все мечта. «Какой странный мир!» — воскликнул Линк. Глава 135. Проникновение темных эльфов. Линк проснулся рано на следующий день. Он согласился сделать женщине в черном аксессуар, пропитанный заклинанием огненного взрыва. Поскольку он не хотел откладывать эту просьбу на неопределенный срок, он решил начать разработку проекта для этого аксессуара, пока он был еще энергичен от хорошего ночного отдыха. А, женщина в черном. Линк забыл спросить ее имя вчера. В конце концов, он немного нервничал на протяжении всей встречи. Поскольку этот аксессуар необходимо было очаровать заклинанием взрыва пламени 4-го уровня, браслет был бы лучшим выбором. Кольца и ожерелья часто были ограничены отсутствием пространства для вырезания магических рун, что чрезвычайно затрудняло очарование заклинаний высокого уровня. Аксессуар имел сложную структуру. Чтобы обеспечить точность и минимальные ошибки, Линк тщательно разработал проект, записывая каждую деталь, а не просто воображая его в своем уме. Перфекционистская сторона тогда медленно взяла верх. Он был очень требователен к каждому магическому оборудованию, которое он создавал. Необходимо не только, чтобы было эстетично. Заклинание зачарования аксессуара должно также быть приближено к совершенству, то есть оно должно не просто быть обычным заклинанием пламени взрыва. Он должен был принять во внимание его эффективность в реальном бою, а затем изменить его соответствующим образом. Он позаботился о том, чтобы каждое созданное им магическое снаряжение было уникальным по-своему. После некоторого рассмотрения Линк решил усилить заклинание огненного взрыва высшим магическим навыком, который он только что узнал. Линк должен был дать все в разработке этого браслета, несмотря на то, что он был бесплатным подарком. Если бы он проделал поверхностную работу, у него было бы желание изменить его даже после того, как он его отдал. Линку было просто неудобно думать об этом. «Кажется, я на заключительной стадии своего маниакального непреодолимого расстройства». Линк вздохнул. Было 7 часов утра к тому времени, когда Линк закончил с чертежом. Затем он сохранил свои письменные принадлежности и начал мыть посуду. 10 минут спустя Линк встретился с Эрирой, Элиардом и Рилай в зале. Гостиница «Голубой отшельник» была еще более переполнена утром. Маги вливались и уходили. У Эриры была репутация среди магов. Поскольку многие из них проходили мимо Эриры, они приветствовали ее с уважением. Линк, Элиард и Рилай были все молодые маги. Таким образом, они были просто замечены, как ученики мага Эриры, которых она привела с собой и не получили особого внимания. После завтрака Эрира сказала: «Ярмарка будет проходить на Джейд-стрит, и это всего в 5 минутах ходьбы. Давайте пройдемся». Эрира была ветераном. Она принимала участие в этом ежегодном деле не менее 10 раз. Линк и остальные, естественно, последовали ее совету и следовали за ней до Джейд-стрит. Район вокруг Джейд-стрит также был чрезвычайно переполнен из-за ярмарки мага. Большинство продавцов за пределами были обычными продавцами или фермерами, которые надеялись на популярность ярмарки, чтобы заработать дополнительный доход. Большинство предметов, проданных этими продавцами, были низкокачественными магическими материалами, такими как серебряные звездные цветы и волшебная железная руда. Они просто гуляли, чтобы погрузиться в шумную атмосферу ярмарки. Однако для Рилай все было иначе. Рилай часто помогала в лаборатории алхимии в башне магов Эреры. Ее работа включала очищение волшебных трав и заваривание травяных зелий. Затем Элиард дал бы ей некоторую комиссию в качестве финансового менеджера башни мага. Только в этом месяце ее работа принесла ей 5 золотых монет. Эта работа также развила ее интерес к алхимии, и она будет проводить свои собственные эксперименты время от времени. Однако она не могла позволить себе материалы, продаваемые в башне магов. Ее целью на ярмарке магов была покупка дешевых материалов для экспериментов. Она прыгала по разным стойкам и была явно в состоянии блаженства. С ее невинным лицом и 3 могущественными магами в качестве эскорта, продавцы, естественно, предложили разумные цены. Все они смотрели на Рилай с интересом и радостью, давая ей достаточно времени, чтобы приобрести то, чего она хотела. Это было незадолго до того, как Рилай потратила все свои сбережения. Линк предложил помочь ей нести ее трофей, когда она прошла вперед с удовлетворенным выражением, наполняясь уверенностью в своих экспериментах. Это было чрезвычайно беззаботное воспоминание для Рилай. Много лет спустя, когда она уже владела своей собственной башней магов, она все еще улыбалась мысли о ее подростковых днях. Они достигли Джейд-стрит после спокойного торгового времени с Рилай. Эррера предложил им разделиться, чтобы искать то, что они хотели, а Рилай сопровождал ее. Элиард и Линк согласились без колебаний. Было бы пустой тратой времени, если бы они путешествовали вместе, так как они не планировали покупать одни и те же материалы. Линк передал все магическое оборудование, которое он создал для продажи Эррере. Затем Эррера дала ему 6000 золотых монет в качестве своего заработка заранее. С сумкой, полной золотых монет, он начал просматривать киоски на ярмарке мага. Точно так же Элиард передал 100 магических свитков Эррере и потратил более 700 золотых монет. Этого было более чем достаточно для покупки магических материалов низкого и среднего уровня. Линк купил килограмм серебра у мага 1 уровня. В тот момент, когда он собирался купить дерево, чтобы обработать свою палочку, он увидел фигуру краем глаза. Каким-то образом он нашел этого человека смутно знакомым, но у него почти не было знакомых в столице. Линк почувствовал, что что-то не так, и натянул капюшон на лицо, прежде чем он тихо пошел позади. Поскольку на ярмарке повсюду были маги и магическое оборудование, магические колебания в воздухе были совершенно незаметны. Невозможно отличить личность фигуры, если Линк не распознает их черты лица. Фигура, похоже, не заметила Линка. Они останавливались так часто, чтобы купить некоторые магические материалы, прежде чем двигаться вперед. По мере приближения Линк мог различать особенности более четко. У этого человека были коричневые кудрявые волосы и почти безупречная кожа. Со стороны он выглядел просто как красивый человек. Однако Линк был еще более озадачен. Он определенно видел этого человека где-то. Кто именно он такой? Линк попытался сопоставить это изображение с магами, которых он знал в своем уме. Линк не контактировал со многими магами. Кроме того, большинство магов, которых он знал, были из Академии Высшей Магии Восточной Бухты. Если бы он действительно был из Академии, Линк сразу бы узнал его. Стоп, это темный эльф. Его рост, осанка и то, как его руки вращались, когда он торговал. Он был точно таким же, как темный эльф по имени Филидия. Как заметил Линк, он нашел больше сигнальных знаков. Его цвет кожи неестественный. Казалось, что он покрыт слоем косметического средства. Со стороны, его зрачки казались коричневыми. Тем не менее, Линк знал, что маг может легко создавать цветные хрустальные линзы. Это было необычно для темного эльфа появиться в столице королевства Нортон. Не нужно было так рисковать, если он только хотел купить магические материалы. Должен быть скрытый мотив. Линк внимательно смотрел за Филидией. Они прошли через полулицы к центральной площади Джейд-стрит. Прямо перед ними была центральная площадь, где и человеческая плотность, и качество продаваемых магических материалов были самыми высокими. Линк даже видел продавца, продающего кровь сердца Серебряного дракона. Серебряный дракон был чрезвычайно мощным магическим существом. Его кровь обычно использовалась для создания высококачественных чернил для производства магических свитков среднего и высокого уровня. Были даже люди из других рас, смешанные в толпе. Линк видел гнома, продающего волшебные пистолеты «Дух Земли», продающего волшебные очки. Однако больше всего его внимание привлекла группа высоких эльфов. Высокие эльфы, славная раса, чей родной город, остров Рассвета, лежал через океан над королевством Нортон. Для них были характерны кристально чистые фиолетовые зрачки, золотистые волосы, выраженные черты лица, стройный рост и самое главное, исключительный магический талант. Почти каждый высокий эльф будет развивать какой-то магический потенциал. Королева высоких эльфов также была магом 9 уровня, которая была всего в одном шаге от почитаемого титула легендарного мага. В общей сложности было 15 высоких эльфов, каждый из которых носил изысканные и небесно-голубые магические доспехи. Среди них было 3 волшебника, в то время как 11 из них были знаменитыми магическими воинами, коренными для острова Рассвета. Как маги, так и магические воины были, по крайней мере, 4 уровня в силе, что делало их чрезвычайно мощным окружением. Рядом с этими высокими эльфами была команда воинов из королевства Нортон. Их было около 20, одетых в золотые блестящие доспехи. Они были членами королевской стражи леса, и каждый из них был, по крайней мере, 3 уровня по силе. И в середине этой труппы был высокий эльф-подросток, причина всех этих защитных мер. Ему было всего около 18 лет, его глаза светились легким лавандовым оттенком, очень похожим на безупречный аметист. Его волосы были светло-золотистого цвета с глянцевым блеском, отражая крошечные золотые лучи под теплым ярким солнцем. Его черты были почти идеальны, настолько, что даже красавица Лиард бледнел в сравнении с ним. Это был не просто вопрос черт лица, а вопрос темперамента и поведения. Благородный высокий эльф, Линк задохнулся. Чистые аметистовые глаза в сочетании с безупречной внешностью были характеристиками благородного эльфа. В этот момент Линк также увидел, как Филидия ускорил свой темп и исчез в переулке. Появление как благородного высокого эльфа, так и мага темного эльфа подняло зловещее чувство в сердце Линка. В его голове неоднократно звучало опасное предчувствие. Он уже собирался догнать Филидию, когда он почувствовал похлопывание по плечам. Он развернулся и увидел одетую в черное женщину, с которой разговаривал прошлой ночью. «Эй, это снова вы! Какое совпадение!» Элеонора улыбнулась. Линк не успел поболтать, он быстро сказал: «Мне нужно кое-что посетить». Прежде чем он смог закончить свое предложение, он почувствовал небольшое элементное колебание среди неразличимой магической ауры на Джейд-стрит. Это волшебное колебание было очень хорошо скрыто. Если бы не острое восприятие Линка, он бы не смог заметить. Выражение лица Линка сразу стало серьезным. Это чувство, это заклинание взрыва пламени. И это намеренно скрыто, так хорошо. Это Джейд-стрит. Линк оглядел улицу. Это заклинание было слишком хорошо скрыто, и никто не заметил этого небольшого колебания среди тепла и праздничного настроения ярмарки. Линк почувствовал дрожь в спине. Если бы это заклинание взорвалось посреди этой толпы, количество жертв было бы немыслимо. Тем не менее, магия должна была быть выпущена. У него не было времени, чтобы сделать предупреждение. Глава 136. Взрывы пламени в самом центре города. В самом центре оживленной площади на Джейд-стрит. Принц Филипп пронес свой взгляд по очаровательным достопримечательностям вокруг него. В придорожных ларьках были выложены различные магические материалы, и крики торговцев наполняли воздух, в то время как по улицам бродили человеческие маги, одетые в яркие одежды. На острове Рассвета не было бы таких достопримечательностей. Хотя остров имел площадь около 500 миль, его население состояло только из менее чем 3 миллионов высоких эльфов, разбросанных по всему острову. Остров также был богат природными ресурсами, поэтому его жителям не нужно было очень много работать, чтобы получить пищу, напитки и другие предметы первой необходимости. Это состояние сделало остров необычайно мирным и безмятежным. Это было все хорошо и спокойно, если бы вы были изношенным, пожилым человеком, ищущим тихое место, чтобы поселиться. Но для такого молодого человека, как принц Филипп, остров Рассвета был не более чем тюрьмой. Неудивительно, что он был бесконечно благодарен за то, что покинул остров на некоторое время, когда его отправили в королевство Нортон от имени королевской семьи Острова Рассвета. Он должен был обсудить вопросы материальной помощи, которую его королевство собиралось предоставить королевству Нортон в качестве союзника в войне против королевства темных эльфов Пралинка. У него было немного свободного времени сегодня, поэтому принц Филипп решил воспользоваться шансом посетить ярмарку мага, о которой он слышал в Спринг-Сити. Он видел так много вещей, которых никогда не видел здесь на острове Рассвета. Хотя капитан стражи Айри, сопровождавший его, с презрением относился к грубым манерам людей на улицах, принц Филипп был вместо этого очарован страстью и вожделением к жизни, которую проявляли эти люди. Эти люди занимались своими делами с огнем в глазах. Они четко знали, чего они хотят, и преследовали их цели с остальной решимостью. Это было то, чем он восхищался и никогда не видел в высоких эльфах дома. Все, что он когда-либо делал, это повторял жизни, которые их предки вели перед ними день за днем, с таким количеством досуга и безделья в их жизни, что их хрупкие кости рассыпались при малейшем падении. «Мне здесь нравится», — сказал принц Филипп, блестяще сверкая глазами, когда он пил в головокружительных зрелищах перед собой. «Ваше высочество», — сказал Айри, капитан королевской гвардии, — «думаю, нам пора возвращаться. Сейчас на улицах становится слишком хаотично. Давай останемся немного дольше», — сказал принц, который был еще настолько заинтригован атмосферой города. «Мы пробыли здесь всего полчаса». Он боялся мыслей о том, чтобы вернуться в унылый и душный дворец. В то время как принц Филипп прогуливался по улицам, не заботясь о мире, Линк, с другой стороны, чувствовал очень сильное убийственное намерение в воздухе. Было очень тонкое колебание элементов в воздухе. Если бы Линк не повысил свою бдительность, даже он не смог бы обнаружить небольшие изменения, которые он почувствовал прямо сейчас. Судя по движениям элементов, он был уверен, что через несколько мгновений произойдет взрыв пламени. Но атмосфера на улице была слишком хаотичной, чтобы точно определить место надвигающегося взрыва пламени. Он пытался сосредоточить все свое внимание на незначительных элементных колебаниях, которые он почувствовал, но все же не смог обнаружить его местонахождение. «В таком случае, все, что я могу сейчас сделать, это защитить себя». В течение нескольких секунд он вошел в спокойное и сосредоточенное состояние духа заклинания, в котором поток времени почти остановился, и шум оживленной улицы успокоился. Даже голос Элеоноры, который приближался к нему, казалось, исходил издалека. Сейчас, по его мнению, единственное, на чем он сосредоточился, была та смутная аура, которая содержала следы маны, элементов и каких-то скрытых сил. Когда он еще немного сосредоточился на этом, он тоже начал слышать шепот души. Сосредоточившись на этой причудливой ауре, Линк мог наконец найти источник исходящих взрывов пламени. Они не приходили из окрестных магазинов и не приходили из толпы. Вместо этого, взрывы пламени исходили из метро, или, если быть точным, их точной точкой происхождения была канализация под фонтаном в самом сердце оживленной площади. Он был уверен, что был не только один взрыв пламени, но и три, и его удалось запустить так скрытно, не вызывая каких-либо серьезных колебаний маны, потому что заклинатель использовал волшебные свитки и кристалл Доминго. Да, он был уверен, что это был кристалл Доминго, потому что он был очень знаком с рисунком всплеска огненных элементов, которые хранились в кристалле Доминго. Три взрыва пламени, вызванные использованием кристалла Доминго, взорвались в канализации прямо под квадратным основанием. Это было бы так же опасно, как мина, похороненная под землей, и ее воздействие сравняло бы все, что было в пределах 100 футов от земли. Не было времени, чтобы Линк сделал что-то, кроме как наложил защитное заклинание, хранящееся в его кольце, чтобы защитить себя. Он прикрепил Эдельвейс 4-го уровня к кольцу, и этого должно быть достаточно, чтобы оградить его от основной силы, исходящей от взрывов пламени. Элеонора все еще не замечала надвигающейся опасности. Она взмахнула белоснежными руками перед глазами Линка в попытке разбудить из его очевидного ступора. «Здравствуйте, кто-нибудь есть?» Она дразнила его. «Что с вами?» Линк не успел объяснить. Взрывы настигнут их в любую секунду. В тот момент, когда он запустил заклинание Эдельвейс, он протянул руки и крепко прижал Элеонору к груди. Тогда они были не совсем близкими друзьями, но Линк все еще не мог просто наблюдать, как она поглощается огнем входящих взрывов пламени прямо перед его глазами. «Эй, негодяй!» Она кричала. «Что вы делаете?» Элеонора была совершенно ошеломлена внезапными движениями Линка. Она прожила более 100 лет и никогда не лечилась таким образом, меньше всего 17-летним мальчиком. Она на самом деле нашла это интересным. Однако у нее не было времени смириться с этим чувством, поскольку грозовые взрывы ударили по ним в тот момент. Бум! В центре площади разразился взрыв, который разнес землю. Пламя вырывалось наружу, как демон из ада, пожирая и уничтожая все, что попадалось на его пути. В центре площади капитан эльфийской гвардии реактивировал защитное заклинание в последний возможный момент, но вместо того, чтобы спасти свою жизнь, он использовал щит для защиты принца Филиппа. Что касается остальных на площади, воинов, гвардейцев, торговцев, даже проходивших мимо магов, все они были поглощены пылающим пламенем взрывов. Некоторые могущественные маги сумели отреагировать в самую последнюю секунду, наложив защитное заклинание вокруг них, хотя никому не удалось сделать это до того, как пламя захватило части их тел. Эти несчастные люди теперь рыдали и выли от боли. Заклинания стихии содержали самую высокую разрушительную силу среди всех типов заклинаний, а заклинания, которые использовали огненные элементы, были самыми взрывными из всех заклинаний стихии. Кроме того, взрыв пламени был, по сути, одним из самых ужасающих заклинаний среди заклинаний огненной стихии. Прямо сейчас, 3 последовательных взрыва пламени были взорваны. Результат силы этого движения превысит даже атаку заклинаний уровня 5. Был маг 5-го уровня, который оказался на площади, но он не смог защитить себя перед лицом такой атаки, поскольку это было слишком внезапно, и это не оставляло времени между каждым взрывом пламени. Что было хуже для него, так это его расположение прямо в центре взрыва, поэтому даже оборонительный щит 4-го уровня, который ему удалось бросить как раз вовремя, длился всего полсекунды, прежде чем он лопнул, как пузырь, и выставил мага всем элементам. Другими словами, даже могущественный маг смог выжить на полсекунды дольше, чем остальные. Из-за того, что было 2 ряда торговых домов, которые блокировали обе стороны улицы, пламя взрыва вспыхнуло против них, как мощный прилив, идущий на берег, и он достиг 100 футов внутри этих зданий, прежде чем он остановился. Воздействие взрывов было слабее в цехах, и маги внутри успели среагировать, поэтому многие из них выжили, но большинство получили серьезные ранения и получили страшные ожоги. Ужасающее пламя от взрывов продолжалось 6 долгих секунд. Когда пожар утих, бывшая шумная улица стала жутко тихой. Пыль и гравий покрывали всю территорию, а обугленные части тела были разбросаны повсюду. Остатки окружающих зданий трепетали, когда их ударили ударные волны. Страшные крики боли раздавались из немного дальше от места взрыва. В общей сложности, за эти 6 секунд было 3 взрыва пламени, и они полностью превратили первоначально оживленную и шумную Джейд-стрит в сцену ада на земле. Удивительно, однако, в разгар сцены полного уничтожения, 3 людям удалось выжить. Первым был принц Филипп, который был заключен в пелену изумрудной защиты. Он упал на землю, ошарашенный явным воздействием взрывов, и безучастно смотрел вокруг себя на адское зрелище остатков оживленной площади. Капитан гвардии Айри наложил очень мощное защитное заклинание, эквивалентное заклинанию уровня 6, хотя это не было из его собственных сил, но на самом деле было из магического снаряжения, которое королева дала ему в случае чрезвычайной ситуации. 2 другими выжившими были Линка и Элеонора. Они были прямо на краю огненного взрыва и были защищены эдельвейсом уровня 4 Линка. Они оба были отброшены на 60 футов ударной волной взрывов и были брошены в магазин недалеко от края площади. Помимо легких травм и головокружения, им обоим удалось спастись практически невредимыми. Когда они лежали на земле в разрушенном доме, Линк попытался встать и активировать ману в своем теле. Затем, с помощью дополнительной маны в кольце на пальце, ему удалось бросить новый эдельвейс вокруг себя и Элеоноры. Использование магического снаряжения, такого как его собственное кольцо, может ускорить заклинание, но это также уменьшит силу заклинания из-за антимагических свойств материала, из которого состоит магическое снаряжение. Тем не менее, преимущества намного перевешивают недостатки в этом случае. Элеонора, с другой стороны, все еще была потрясена быстрыми и жестокими нападениями огненных взрывов. Она все еще была ошарашена и пряталась в объятиях Линка, ее глаза метались неуверенно, и все ее тело дрожало неудержимо. было бы несправедливо сказать, что ее реакция была потому, что ей не хватало смелости. Это была естественная реакция человека, который понял, что только что избежал когтей смерти. Если бы она не заметила странное поведение Линка сейчас и решила прийти и поприветствовать его, она, без сомнения, закончила бы, как некоторые из этих искалеченных кусков мертвых тел, разбросанных по всей площади прямо сейчас. Хотя это может быть правдой, что она была магом 6-го уровня, она специализировалась на секретных заклинаниях. Она была не оборудована в столкновении со скрытыми атаками и не понимала последствий магических заклинаний на душу. Излишне говорить, что она была практически беззащитной перед взрывами пламени. Линк помог Элеоноре встать на ноги. Он заглянул в щели разбитой стены и увидел ауру изумрудного оттенка, окутывающую высокого эльфийского принца посреди теперь пустого квадрата. Затем он заметил группу темных фигур, подкрадывающихся к принцу. Их было шестеро. Некоторые из них были магами, остальные – воинами. Все они, казалось, были людьми, и каждый из них был на уровне 3 и выше. Они все направлялись к середине пустого квадрата, к высокому эльфийскому принцу. Они собираются убить его, Линк понял. Нет, есть что-то еще. Взрывы пламени были направлены именно на принца высоких эльфов. Должно быть, это делают темные эльфы. Но зачем им нападать на принца? После минутного раздумья Линку стал ясен их мотив. Они пытаются вбить клин в отношения между людьми и высшими эльфами. В игре высшие эльфы острова Рассвета всегда были постоянным и надежным союзником человечества. Когда люди и темные эльфы объявили войну друг с другом, высокие эльфы отправили свою принцессу Мирду в королевство Нортон в качестве специального посланника и даже отправили десятки тысяч магов высоких эльфов, чтобы присоединиться к армии. Без помощи острова Рассвета людям было невозможно встретиться лицом к лицу с владыкой бездны, Назамой. «Я никогда не позволю темным эльфам победить», — Линк поклялся. В этот момент на интерфейсе появилось уведомление: «Новая миссия». «Миссия. Спасение». Детали миссии. Во-первых, спасти жизнь высокого эльфа принца Филиппа. Как только это будет достигнуто, расследуйте стороны, причастные к этой попытке убийства. Награды миссии. Игрок получит 60 очков Омни, как только жизнь принца высокого эльфа будет спасена, а затем, как только расследование приведет к окончательному обнаружению, игрок получит символ души. ХММ, это необычная награда. Хотя в его голове были вопросы об этой странной новой награде от игровой системы, у Линка не было времени подумать об этом сейчас, потому что эти люди теперь приближаются к принцу Филиппу. То, что ясно, как день, был тот факт, что эти умирающие охранники вокруг принца высокого эльфа не могли бороться с этими убийцами. Глава 137. Это он. Человеческая раса переполнена своими желаниями. Это желание даровало им процветание, но также приведет к их разрушению. Это была материнская оценка человеческой расы. В прошлом принц Филипп видел только процветающую сторону человеческой расы и много раз стремился к таким богатствам и удовольствиям. Тем не менее, теперь он испытал разрушение, которые пришли с преимуществами из первых рук. В одно мгновение в оживленный центральный район столицы попали многочисленные взрывные и смертоносные заклинания пламени. Это было просто безумие. За пределами защитного барьера капитан эскорт-команды, который также был его лучшим другом, уже испарился от высокой жары. Единственным доказательством его существования была сломанная палочка в 10 футах от него. Магические воины тоже были мертвы. Единственная роль, которую сыграли их блестящие магические доспехи, заключалась в том, чтобы сохранить их тела нетронутыми под атакой такой высокой жары. Магический воин, чья кожа была полностью обуглена, а его глаза все еще широко открыты, казалось, смотрел на Филиппа. Можно было легко сказать, какой шок он пережил до того, как его жизнь была мгновенно сожжена пылающим пламенем. Он, вероятно, не мог понять, как такая ужасная атака могла произойти в королевстве Нортон, а тем более во время магической ярмарки. Филипп также видел тело отца и дочери в 10 футах отсюда. Отец инстинктивно использовал свое тело, чтобы защитить свою дочь, как только заклинание было выпущено. Это сохранило тело маленькой девочки нетронутым, но, увы, она все еще не смогла избежать высокой температуры пламени. Маленькая девочка была мертва, ее тело окрашено в жестокий черный цвет, в то время как она мучительно свернулась на земле. Эта апокалиптическая сцена стала огромным ударом по душе Филиппа. Он вспотел, и из его глаз бесконечно текли слезы. Он беспомощно лежал на земле, слишком шокирован и боялся даже пошевелить пальцем. Он бы немедленно вернулся на остров Рассвета, если бы смог пережить этот инцидент. Он также поклялся никогда больше не вступать в ужасающий мир человечества. Его зрение было размыто от слез, стекающих по его лицу. Тем не менее, он все еще мог видеть несколько фигур, идущих к нему. «Они здесь, чтобы спасти меня», — Филипп подумал. «Королевская гвардия, вероятно, будет первой, кто отреагирует на такое ужасающее нападение в столице». Однако, когда его видение медленно восстанавливалось, Филипп был в ужасе, обнаружив полную противоположность тому, что он себе представлял. Эти люди сознательно прикрывали свои черты и смотрели на него смертельным взглядом. Они также понизили свой голос, разговаривая друг с другом. «Он еще не мертв, он прячется за магическим барьером. Барьер уже был ослаблен заклинанием ранее. Уничтожить его и убить его». Два волшебника подняли свой посох, и через две секунды заклинание ледяного копья и заклинание шторма кинжалов появились одновременно, направившись к магическому барьеру, охраняющему Филиппа. В то время как барьер Филиппа был заклинанием уровня 6, он был освобожден от своего магического оборудования и был установлен в режим мгновенного освобождения. Оборонительная сила барьера была скомпрометирована, чтобы ускорить время броска. Снижение защитных сил на уровне 5 защитных заклинаний. Он уже успешно защитился от 3 заклинаний взрыва пламени. Поскольку 2 заклинания уровня 3 столкнулись с изумрудным барьером, сразу появилось большое количество ряби. Он не мог продержаться долго. «Не бездействуйте, атакуйте вместе!» — закричал маг. 4 воина вокруг него размахивали мечами и окружали изумрудный барьер. Их мечи были окутаны смертельной боевой аурой, когда они подходили к барьеру с полной силой. Принц Филипп был опустошен. Единственное, что он мог сделать, это крепко схватить свой волшебный меч. Он знал, что это будет бесполезная борьба. Ему было всего 16 лет, и он был магическим воином 2-го уровня. У него не было шансов против команды из 6 человек уровня 3. Он будет мгновенно уничтожен. Когда барьер распался прямо перед его глазами, в его голове мелькнула мысль. «Это нападение было направлено против меня. Я был тем, кто убил моего лучшего друга и многих других невинных людей». Его переполняли грусть и сожаление. Если бы он знал раньше, то прислушался бы к совету своего лучшего друга и остался бы во дворце. Еще 3 фигуры прятались в захудалом доме на углу площади. Все они были талантливыми темными эльфами, широко известными как созвездие воина Алины, гениального воина Айнаса 4 уровня и мага Филиди. Они были 3 мушкетерами молодого поколения темных эльфов и были вундеркиндами в своих областях. Трия посмотрела на сцену сквозь щели в доме. Они должны были подтвердить смерть принца Филиппа, прежде чем уехать. Высокие эльфы действительно имеют сильную магическую основу. Магическое снаряжение, способное мгновенно выпустить заклинание 6-го уровня. «Как невероятно!» — Филидия шептал в восхищении. Алина промолчала. Ее темно-малиновые глаза не были зациклены на принца Филиппе, а смотрели в другую сторону. «Кто он такой?» — Алина указала. Из-под обломков появился черноволосый подросток. Он был окутан бледным светом. Более близкий осмотр показал бы, что свет был составлен из бесчисленных малюсеньких рун, смешивающихся и работающих совместно безупречно. Эта магическая аура может быть только у мага 4-го уровня.